А однажды выстрелили в удава. Ему мы попали прямо в пасть, и он мигом сдох. Когда мы возвращались домой, чтобы поесть, Анна спрашивала, во что мы играем? И мой сын отвечал, мол, мы слишком стары, чтобы играть. Мы просто изучали джунгли. Хорошо, говорила Анна, продолжайте в том же духе, но старайтесь вовремя приходить к обеду. Мы взошли на новую ступень самостоятельности и следовали лишь закону джунглей, который неоспорим, строг и справедлив. И джунгли распахнулись перед нами и приняли нас. Каждый день охватывало нас пьянящее ощущение риска, крайней напряженности и желание быть сильнее. Таких ощущений мы прежде за собой не знали. Но мы не убивали никого, кто был меньше нас. Наступил август, а с ним и его черные-причерные ночи. Когда солнце садилось, отсвечивая красным между деревьями, мы бежали домой, так как не желали видеть наступление темноты. Анна гасила лампу и запирала кухонную дверь, а мы лежали и прислушивались. Кто-то выл вдалеке, а вот рев раздался совсем рядом с нашим домиком. «Это Тарзан», — прошептал Матти. «Ты слышала?» «Спи», — отвечала я. «Никто не сможет войти сюда, поверь мне, сын мой». Но однажды, совершенно неожиданно, я с жуткой отчетливостью поняла, что мои дикие друзья уже больше не друзья. Я почувствовала едкий запах хищников. Вот мохнатые шкуры прижимаются к стенам лачуги. Это я выманила их из леса, и лишь одна я могла отогнать их отсюда, пока еще не слишком поздно. «Папа!» — закричал Матти. «Они входят в дом!» «Не глупи», — сказала я. «Это всего-навсего несколько старых сов и лисиц, которые ухают и лают. А теперь спи. История с джунглями — всего лишь выдумка. Это неправда». Я произнесла эти слова очень громко, чтобы те за стенами домика услыхали меня. «Нет, правда», — закричал Матти. «Ты обманываешь меня. Все это правда». Он был совершенно вне себя. На следующее лето Матти захотел снова пойти со мной в джунгли. Но ведь фактически это означало обмануть его.